пошел гомон по гарнизону. Гренадеры, стрелки, пластуны, казаки — все приняли это на учет и обозлились на революционеров. Только вот еще наши саперы, казалось, не убедились в том, что революционеры враждебны не только по отношению к офицерам, но и к солдатам. Наши денщики, эти вечные отзвуки солдатских настроений, говорили, что революционеры только против тех солдат, которые ловят их с оружием в руках, так, мол, бают в ротах среди сапер. Однако скоро сами революционеры помогли развеять эти мысли. Наши саперы, да еще третьи роты, самый свободолюбивый, с легкой руки он же его, распустившего их, выходили как-то из бани. В это время раздались два выстрела за углом на Овчальской площади, и тотчас же показался человек, бежавший во всю прыть и размахивающий браунингом. «Держи его!» — раздало сзади. «Грабитель! Убил старуху!» Один из сапер, молодой солдат, инстинктивно бросился к убийце и быстро приблизился к нему с стороны левого плеча. Убийца выпалил из браунинга. Сапер повалился, раненый в живот. Остальные, увидя это, разъярились, и все помчались за убийцы. Тот, видя, что уйти не удастся, кинулся во двор одного из домов на Овчальской улице. Там он засел за кучу какой-то рухляди и стал отстреливаться. Часть сапер побежала в казармы за ружьями. Однако они не успели еще вернуться с ружьями, как подоспевший городовой снял винтовку и с плеча стал стрелять в убийцу. По третьему выстрелу угодил ему в голову, но не убил, а только ранил. Убийца упал и на время потерял сознание. Саперы выволокли его из хлама. Около ворот убийца очнулся. «Сволочи! Опричники!» — захрипел он на солдат. «Всех вас, царских палачей, перестрелять, как собак, нужно!» Саперы остолбенели. Теперь они собственными ушами услышали мнение революционера. Они хотели убить его, но городовой помчал раненого в городскую больницу. Вскоре революционер потерял сознание и умер. Кто он, так не доискался. Родственники убитой старухи показали, что революционер требовал от нее денег. Ей прислали несколько писем за подписью и печатями партии социалистов с требованием дать 1000 рублей на революцию. У старухи были деньги в банке, она не дала. Ей прислали угрозу убить, она опять отказала, и вот был послан исполнитель приговора из стройки. Раненый сапер промучился дней 5 и тоже умер. Ему устроили торжественные похороны. Катафалк был засыпан цветами. Над могилой говорили речи, восхваляя положившего живот за други своя. Кто-то из штатских сказал очень сильную речь против революционеров. Он припомнил все их злодеяния, перечислил всех убитых солдат, городовых, жандармов. «Если бы не ты, — обратился он к убитым, — если бы не ваша доблесть и бесстрашие, вас, кидающихся на грязных экспроприаторов, даже с голыми руками, то нам, мирным жителям, невозможно было бы жить вовсе. Вся эта шантропа, называющая себя революционерами, стала бы день и ночь грабить нас, называя этот грабеж экспроприациями, помогая деньги на революцию, а на самом деле лишь на свое собственное пьянство. На что работать и трудиться, когда с револьвером в руках можно отнять у любой старухи, накопленной ее трудами? Прими же нашу благодарность, честный и храбрый сапер, прими благодарность жителей, жизнь которых ты защищал. Пусть твой подвиг будет примером для твоих сослуживцев, пусть твоя смерть не устрашит их. Нет большей награды на небесах, как тому, кто доположил душу свою за други своя».